безразлично, как назвать. С десятой страницы начинает возникать некая уже система. Надо подставлять уже только палочки. Возникает статистика. И к концу романа известны все инстинкты, которыми оперировали не только персонажи Толстого, но сам Толстой. Человеческие инстинкты, человеческие чувствования наслоялись веками от прачеловека, от четвероруких, от времен животного состояния. Они же с тех пор и перестраивались. Социальные инстинкты от часа, когда человек взял в руки дубину, накапливаются до наших дней. Они прошли через средневековое сознание, через капиталистический индивидуализм. Они скапливались и жили, умирали, вновь рождались, живут в нас. Иные, каменновековые, добрались до социалистических дней, до социалистического сознания и социалистических инстинктов. Но мы, социалисты, коммунисты, очень молоды, и следовало бы взять многих и многих наших писателей, партийцев в том числе, положить под левый локоть их романы, как «Войну и мир». И если писатель хочет быть подлинно коммунистическим писателем, подлинно коммунистически чувствующим человеком, и только тогда имеющим силы создать подлинно коммунистический роман, пусть писатель, кроме сознания, проверит свои инстинкты. Советская русская литература имеет уже свою историю, совершенно закономерную, и имеет пройденные уже пути. Советская литература отодвинула в должные перспективы частную человеческую судьбу. Понятно, судьба классов была значимой судьбой Иванов и Иванов Ивановичей, отдельных личностей. Когда человек, класс, эпоха приходят на новые места, на новые квартиры, они хотят расставить по местам вещи и знать, чем они обладают. Литература была очерковой и познавательной. Класс стал перестраивать страну. Колоссальнейшая, замечательнейшая эпоха, когда в стране не было ни единого села и ни единого города, которые не реконструировались бы и не строились наново. Реконструировалась добыча хлеба и труд около хлеба, когда на поля пошли машины и фабрично-заводские навыки. Реконструировались и строились заново заводы, нефть, железо, каменный уголь, химия, текстиль, превратившая аграрную страну в индустриальную. Уничтожался класс прежних историоделателей вместе с его экономической конструкцией, знанием, моралью, эстетикой. Это значительнее любой романической выдумки. Первая полоса «Известий» была более романтична, чем беллетристический подвал на третьей полосе. И романы эпохи брали первобытный берег реки, глухие леса с монастырями или степи с запорожскими преданиями. Туда приходили люди, и там строились заводы. Причем вещи и отношение к вещам перестраивали людей в коммунистов. Романы брали чавось небосную, российскую деревню, строили там колхоз. Туда приходил трактор, и там создавались племенные фермы. Причем трактор и отношение к нему перестраивали людей в коммунистов. Перестроение людей показывалось в классовой борьбе. Прежний историоделатель, уничтожаясь и умирая, пошел в поножовщину, на голод по деревням, в болты, подбрасываемые к новым машинам. Писатели написали о вредительстве. Так было на самом деле в жизни. Но условность классического романа была перенесена на наши дни –